Глава 10. До Подонца добирались 3 дня. Летом можно было и за один управиться, но по снегу так не побегаешь. К тому же одно дело, когда снег сухой, а другое – осевший от оттепелей и за ночь покрывающийся столь матерой ледяной коркой, что продавливать ее нахрапом – значит рисковать штанами. Пусть даже они из крепкой кожи. Когда Влад, наконец, продрался через полосу прибрежного кустарника и увидел реку, то даже не обрадовался. Он смертельно устал и был зол на все человечество, из-за которого, если вдуматься, проистекали все его беды. О чем и сообщил Либерию. «Иногда мне хочется остаться единственным человеком в мире, чтобы не было всего этого». «Я тебя понимаю, хотя не одобряю подобных мыслей. Влад, надо быстро пересечь реку и отойти от нее как можно дальше». «Опять идти? Да я уже ног не чую». «Я тоже, но здесь легче всего наткнуться на запов. Зимой, до появления открытой воды, они лед Подонца используют как дорогу. Посмотри сам, сколько следов. Хорошую тропу натоптали». «Это все из-за вас, церковников. Уже давно могли тут все с землей сравнять». «Пробовали, и не раз. При проходе наших отрядов запы отступают в пустоши, а нам туда хода нет». «Неужели тварей боитесь?» «И их в том числе. Но в основном там другое. Народ болеть начинает. А иногда происходит страшное. Десятки людей вокруг сходят с ума и начинают убивать товарищей. Биота от такого не спасает. Сколько раз не пробовали забираться вглубь, всегда потерями оборачивалось. А кому хочется нести потери, не видя при этом врага и ничем ему не вредя?» «Понимаю. Что-то это место мне доверия не внушает. Может, в другом месте переправимся?» «Что тебе не нравится?» «Вода. Вон, лужи какие-то. Лед, значит, тонкий». «Нет. Это вода поверх льда. Это не опасно. Сильного тепла еще не было, легко пройдем. Только палку себе выломаю, а ты копьем перед собой простукивай». Переправа вышла нервной. Под ногами похрустывало, иногда очень даже угрожающе. Но лед выдержал. Выбравшись на противоположный берег, двинулись было в лес. Но тут же вернулись, уткнувшись в болото. Мало того, что мороз его почти не брал, так еще и берега заросли непролазным тростником. До вечера петляли по заболоченной пойме, выбравшись в итоге на какую-то древнюю насыпь. За ней начиналась степь. Далеко вдали, на фоне диска заходящего солнца, виднелись чуть присыпанные снегом руины какого-то грандиозного сооружения, похожего на пришедший в упадок стадион с шестигранной башней по центру. Посмотрев на это, Либерий выдал: «Плохо, что не лето. В степи нас будет издалека видно». Влад указал на табунок диких лошадей, двигающийся в сторону руин. «Здесь зато дичь есть. От голода не умрем». «Это хорошо, а то мясо закончилось, а без кормежки долго не протянешь в такую пору. Сыро здесь, зябко, да и подмораживать опять начинает». «Странно. В степи животных почти нет, а здесь все утоптано. Ведь опасно. Яд, монстры. А дичь все равно сюда на зиму перебирается». «Наверное, к теплу тянется. Я же говорил, что здесь не так холодно, как к северу от Подонца. Сам посмотри, снега почти нет, и даже почки набухают потихоньку. В степи ничего подобного не видели. Ты узнаешь эту местность?» «Откуда?» «Ну, у тебя же в голове карта». «Этой карте столько лет, что страшно подумать». «Вон развалины, поищи, может, найдешь их». «На моей карте нет никаких развалин. Там все целое обозначено, она ведь довоенная». «А нельзя понять, от какого здания остались те обломки?» «Не знаю. Я попробую, но пока не удается сориентироваться. Даже река поменяла русло. Все очень сильно изменилось». «Мяса не осталось. Предлагаю спать без огня. Велик риск, что заметят. Уж больно тут много запов обычно шастает. Разве что дичь подвернется, тогда уж дело святое костерок затеять. Надеюсь, ты хорошо умеешь стрелять из арбалета?» «Не очень. Из знакомого еще куда ни шло, но из этого никогда не стрелял». «Это обычный арбалет наших воинов. Он простой, удобный, не очень тяжелый, с хорошим боем. Легко можно свалить лошадь за 100 шагов, если знать, куда надо целиться». Влад, не колеблясь, протянул арбалет и колчан Луддиту. «Держи. Ты и стрелять будешь, если дичь увидим поблизости». Либерий ухмыльнулся. «А если я тебе в спину его разрежу?» «При желании ты немало других неприятностей для моей спины устроишь. Безо всякого арбалета». «Скажи просто, что оголодал и готов не то, что луддита вооруженного рядом с собой терпеть, а весь конклав иерархов и парочку церковных экзекуторов в придачу, лишь бы чем-нибудь накормили». «Да пусть хоть сам Техно припрется с ними, лишь бы он не забыл прихватить мешок с хорошей жратвой». Утро началось с плохих новостей. Влад проснулся от того, что его трясли за плечо. Вскочив, уставился на Либерия. Луддит сидел на корточках, предостерегающе приставив палец ко рту. «Тсс, не шуми, Влад!» «Что случилось?» «Запы». «Где?» «Шагают по нашим следам. И не спится же гадам, ведь рассвет только-только начался». «Где они?» «Да, говорю же, по следам идут. Мы вчера петляли среди болот, будто зайцы, вот и они петляют. Я их издали заметил. Мы сейчас на высокой насыпи». «Сколько их?» «Я видел 5. «Ну, это еще терпимо, если неожиданно напасть». «Предлагаешь драться?» «А у тебя другие идеи?» «Они местные, каждый куст знают. У них наверняка припасы есть. Жили не впроголодь, ноги жалели. Сил у них побольше, чем у нас. Догонят быстро. И тогда неожиданности не получится. Наверное, увидели следы на реке и заинтересовались». «Наверное. По болотам, кроме зверья, никто не шастает. Вчера сколько ни бродили, ни следа человека не заметили. Вот темные и удивились, что кого-то туда понесло». «Хорошо, что мы костер не развели». «Да. Удачно получилось. Уж дым бы заметили или хотя бы запах почуяли. Ветерок-то к реке». «Как будем действовать?» «Мне казалось, что ты и сам воевать умеешь». «Когда прижмет, то да. А так человек мирный. К тому же с запами ты чаще дело имел и знаешь, как их подловить». «Да что тут знать? Они дойдут до насыпи и начнут на нее забираться по следу. Мы засядем наверху и дадим приблизиться почти до верха. Потом покажемся, и я постараюсь убить лучника. Он наиболее опасен и почти всегда имеется в группах запов. Причем обычно один. Потом встретим остальных в рукопашную. Сверху вниз бить будет удобно. У нас одно копье на двоих. Арбалет перезаряжается долго. Ну, один раз перезарядить успею, а потом вот. Либерий продемонстрировал кривую сучковатую палку. Не меч и не топор, но и не голая рука будет. Влад бы тоже предпочел меч. С копьем он не мастак. Но выбора не было. Запы поднимались наверх шумно, никого не опасаясь. А может, видели, что след вчерашний, и не ожидали, что те, кто его оставил, поджидают их так близко. Да какая разница, что они там себе думают? Главное, чтобы сдохли все до единого, не успев доставить проблемы. Либерий, глубоко вздохнув, хлопнул Влада по плечу. Поднялся во весь рост, вскинул арбалет к плечу, разрядил в кого-то невидимого. Судя по крику боли, не промахнулся. Отскочив от края, упер оружие в землю. Вставил носок сапога в стремя, начал поспешно качать рычаг, злорадно доложив. «Лучник свое схлопотал, в живот прилетело!» «Считай, что нет у них больше лучника!» Запы, издавая куда больший шум, втрое быстрее ломились наверх. «Обнаружены боевые метаморфы. Количество 5 особей. Идентифицированы блоки опознавания. Принадлежность – Западный Альянс. Статус – 4 особи полностью активны. Одна тяжело повреждена. Ситуация. Нападение с целью уничтожения или пленения. Ситуационная рекомендация – отступление. При невозможности – уничтожение. Последующий анализ вероятности вторичного использования нанитов». Сердце Влада колотилось так, будто он впервые собрался убивать. А ведь опыт в этом деле у него, если подумать, колоссальный. Поднявшись, он вышел к краю насыпи. Угрожающе замахнулся копьем, будто собирался бросить. Четверка запов, оставив на середине склона раненого, встретили его жест настороженно. Остановились, развернулись боком, приготавливаясь отбивать оружие или уворачиваться. Показавшийся Либерий хладнокровно прицелился и выпустил болт в шею самого рослого. Враги, сообразив, что стоя ничего хорошего не дождутся, дружно швырнули свои копья, заставив противников отскочить в стороны. И размахивая кто топором, а кто длинным кривым кинжалом, похожим на тесак, ринулись в атаку. Влад встретил первого выпадом копья. Но тот легко уклонился и ухватился за древко. Будь опыта у тех на твари поменьше, стал бы пытаться вырвать оружие, глупо теряя время и подставляясь под удары оставшейся парочки. Но опыт у Влада был, и потому он с силой повел копьем вперед, заставляя противника наклоняться. В какой-то миг тот был вынужден попятиться и освободить захват, чтобы не потерять равновесие. Ведь на крутом склоне это грозит затяжным падением. Второго врага Влад достал. Сперва обманул ложным выпадом в грудь, затем в последнее мгновение изменил направление удара, проткнув бедро. Третий противник успел рубануть под древку. Не перерубил, но зарубка осталась внушительная. Теперь колоть страшно. Сломается. Но и противнику не повезло. Слишком он увлекся. Либерий, без затей размахнувшись, стукнул его по боку с такой силой, что тот не удержался на ногах, врезался в раненого. Оба покатились вниз. Лудит, не снижая темпа атаки, набросился на оставшегося. Влад, глядя, как летит его дубина, понял, что лучшее оружие в таких условиях трудно придумать. Даже если отобьешься, от удара вряд ли устоишь, что на крутом склоне чревато проблемами. Но отбиться у Запа не получилось. Ни щита, ни доспехов, лишь толстая кожа одежды и кинжал, которым он наивно пытался парировать летящее бревно. Кинжал вылетел из разжавшейся с костяным хрустом руки. Враг покатился вслед за остальными. Влад метнул в него копье, но при этом сам не удержался, поскользнувшись на присыпанном слежавшимся снегом склоне. На середине подъема, где было что-то вроде площадки, образовалась куча мала. Влад, подмяв под себя одного, выворачивал топор из руки второго. А раненый в живот стрелок колотил его по спине луком, очевидно ополоумев от боли и страха. Все орали на разные лады, ругались грязно и коротко. Добравшийся до свалки Либерий по очереди успокоил дубиной легкодоступные цели и попросил. «Влад, ты не мог бы чуть-чуть отодвинуться, а то под тобой еще один?» «Да он, кажись, готов. Не шевелится, я ему в шею локтем заехал». «Ну так я добавлю, мне не жалко». Дубина будто только этого и ждала. Сломалась вместе с черепом. Отбросив ее, Лудит заметил. «Хорошо, что их так мало. Остался бы с голыми кулаками». «А может, бить потише надо?» Чуть не крича от еще не схлынувшего возбуждения, ответил на это Влад. «Нет. Если сражаешься до смерти, то и бить надо, что есть мочи. С той силой, которая в этот момент возможна. Понимаешь?» «У тебя рука в крови». «А, техно их побери! Отбивал копье и порезался. Старательно точат выродки». «Остановить надо, сильно хлещет». «Вену перехватили. Сейчас жгут придумаю, а ты помоги затянуть покрепче. У тебя тоже нога кровенит». «Да? Не заметил». «Ножом задели, когда ты свалку внизу устроил. Махал там один. Тоже перетянуть надо. Потом пошарим в их мешках. Должны нитки с иглой найтись. Ты зашивать раны умеешь?» «Не пробовал». «Чуток сложнее, чем резать. Придется учиться, а то одной рукой мне неудобно будет». В трофейных вещевых мешках нашлись не только игла с нитью, но и множество других полезных и не очень вещей. Огниво и запасы трута к ним, вяленое мясо и рыба, точильные камни. Да и оружие порадовало, особенно ножи, а то резать все наконечником копья не самое удобное занятие. Пленники резко разбогатели. Владу даже жаль стало, что Запы не повстречались им чуть раньше. Либерий брезгливо покрутил в руках трофейный плащ из лоскутов шкур и констатировал. «Воняет прокисшей мочой, но все равно его возьму, а то уже почки ноют на холоде спать. И ты себе тоже возьми». «Ты только раной об него не трись, а то точно загниет». «Если загниет, для этого есть биота. Ну что, Влад, пошли, или еще кого подождем?» «Лично мне на сегодня гостей хватит». «А ничего так, здоровый ты парень, Влад. Как мы их раскидали, а? Будто слепых щенков». Почти до полудня странные попутчики шагали к группе внушительного размера бесформенных развалин. Но, когда приблизились, Влад с горечью признал, что не находит на карте ничего подобного. Определить, что это было, не получалось. Просто груды обломков высотой с девятиэтажный дом. Кое-где наверху вздымаются искореженные фрагменты ржавого каркаса. Между камнями, некогда бывшими частью стен, ветер намел почвы. Там топорщились голые стебли чахлых кустарников и пучки засохшей травы. «Можно попробовать связаться с космосом, хоть это и нежелательно. Он определит, откуда ведется передача, и тогда легко сориентируемся». «Нежелательно? Ты имеешь в виду, что это опасно?» «Ну да, могут услышать. Да и наследили мы хорошо. Если хватятся пропавших, а потом еще сигналы поймают, сюда может вся их орда пожаловать с летающей машиной. И тогда нам точно хана». «Не надо говорить с космосом. Будем идти на юг. Или подальше уйдем, и там поговоришь. А может, встретим что-то знакомое. Нам так и так на юг идти. Причем далеко». «Ладно. Идем дальше. Может, отыщем какой-нибудь нужный ориентир. Только развалины обходить будем слева». «Так дольше». «Справа мой голос в голове не советует. Говорит, что там высокий уровень какой-то пакости». «Что за пакость?» «Не знаю, но вряд ли от нее прибавится здоровье. И еще где-то рядом монстр бегает или затаился. Причем не первый раз». «Я тоже чувствую, что за нами наблюдают. Опасных тварей не так много, а мелюзга на двух вооруженных мужчин не полезет. Вся эта мерзость хитрая и трусливая». «Можно сказать короче. Умная». «Можно и так». «А помнишь тот отряд запов, которому мы попались?» «Конечно, помню». «Интересно. А чем они сейчас занимаются? Может быть, идут по нашему следу, и эта пятерка была передовым дозором?» «Может и так, хотя таких морд я среди них не припоминаю». Легда лежал так недвижимо, что мертвец позавидует. Мертвецы ведь всякие бывают, в том числе и не слишком смирные. Видел он как-то на востоке нескольких искателей, хватанувших на пустошах какой-то древней дряни. Все до единого покрылись трупными пятнами, из глаз и носов сочился гной, а уж смердело от них, словно от неубранного поля боя, который случился в окрестностях нечищенного со времен нашествия железной саранчи Нужника. Однако это не мешало им передвигаться на своих ногах и вызвать немалый фурор нежданным появлением у стен форта. Бедолаги, очевидно, шли туда в надежде разжиться свежей биотой и излечиться. Но путь получился длинный, так что добрались лишь оболочки для душ, отказывающиеся подчиняться смерти. Стояли под воротами и мычали, будто бычки на скотобойне, пока закутанные в брезент воины ордена валили их баграми на землю, чтобы затем порубать длинными секирами и оттащить обрубки к огню. Лежать в снежном гнезде на войлочном коврике было удобно. Он мог заниматься этим часами, и тренированное тело слушалось, не сковываясь немотой. Сверху Легду накрывала белая льняная накидка. Это не от снега, ведь погода ясная. Это чтобы сливаться со снегом. Издали он выглядел как еле заметный сугроб возле хилого кустика, коих в степи предостаточно. Кустик на самом деле честным растением не являлся. Просто несколько веток, привязанных к арбалету. Белые лоскутки, украшающие его кажущимся беспорядком, усиливали сходство со степной колючкой, припорошенной снегом. Подозрительно прямые линии скрадывались. Единственное, что могло выдать Легду издали – лицо и пар от дыхания. Но и здесь он не оставил вражескому глазу шанса. Маска из бересты – простое и очень эффективное средство в эту пору года. Она же направляла выдыхаемый воздух вниз, на подвязанный кусок заиндевевшей холстины. Если что и вырывалось, то надо в упор подойти, чтобы заметить. Можно, конечно, положить в рот комочек снега, остудить язык и губы, но он считал это лишним. Те, ради кого он уже почти час притворялся бревном, находились в 200 шагов. Один из патрулей запов. Шестерка здоровяков, 5 с копьями, 1 с луком. Они гуськом двигались по следу Легды, наивно считая, что преследуют так надоевшего всем стрелка. Никто из них еще не понимал, что ни о каком преследовании не может быть и речи. Легда специально оставил им след, строго выверив свой маршрут на местности, пройдя так, чтобы те, кто пойдет за ним, любезно помогли ему выполнить задачу. А задача у Легды была несложная – убивать. Никаких других задач ему уже давно не ставили. И то, что приказа на истребление запов не было, не имело никакого значения. Просто не осталось командиров, чтобы их отдавать. Значит, Легда может убивать до тех пор, пока не сломается арбалет или не придут в негодность болты. Его оружие не было капризным, но без сложного ремонта не выдерживало более 100 выстрелов. А болты вылетали с такой скоростью, что часто портились о плоть врагов. Запы, не посвященные в кровавые замыслы Легды, прошли мимо его засады, сделанной в стороне от колеи. Он специально по длинной петле накануне двигался, будто заяц, чтобы не тронуть снег в стороне. Проклятая оттепель! Как же она не вовремя! Нет никакой возможности заметать за собой. Наст метелке не подчиняется. Да и без ветра сильного или метели все равно пытливый глаз заметит. Вот и приходится наворачивать по степи многие километры ради такого незначительного дела. Убийство нескольких грязных отродий тьмы. Запы добрались до рубежа стрельбы. Легда вообще-то мог начать их убивать уже давно, но не отклонялся от предварительного плана. Дикари сейчас, наверное, удивляются, зачем он полез через полосу присыпанного снегом кустарника. Стволы корявые, закрученные штопором ветки, в них вязнут ноги, за них цепляются руки, а уж шума сколько, когда шестерка крепких мужчин пробирается через преграду, и все они при этом повернуты к нему спинами. Легда затаил дыхание, медленно сосчитал про себя до 6, подстраиваясь при этом под такт пульса, заметного по ритму, с которым тело чуть сильнее прижималось к шейке приклада. Ветер дует слева, судя по отклонению закрепленного на луке перышка. Сила его незначительна. Но все равно он прицелился с поправкой, величина которой была выработана немалым опытом. Арбалет Легды был штучным изделием, но, несмотря на все ухищрения, при выстреле издавал изрядный шум. Однако коварный кустарник под ногами запов шумел еще больше, так что они не услышали ни выстрел, Не то, как болт ударил чуть ниже шеи последнего в цепочке, пронзив позвоночник. При такой ране кричат нечасто. Вот и этот упал, будто мешок с телеги. Легда, отбросив белоснежную накидку, начал поспешно взводить арбалет. 12 движений съемным рычагом. Сильных, размашистых. После них учащается пульс и дыхание. Меткость же, наоборот, ухудшается. Но он не промахнется. Второй выстрел. Такой же удачный, если назвать удачей безукоризненное мастерство стрелка. На этот раз один из запов обернулся и, узрев, что их вдруг стало на парочку меньше, поднял крик. Обернулись и остальные, почти сразу заметив Легду. Он не прятался, работал вовсю рычагом. Эх, ему бы арбалет, который работает сам собой, без перезарядки. Легда бы тогда в одиночку смог бы целую армию победить. В принципе, он и сейчас это может, но только не сразу, по частям. Кустарник не подвел. Забраться в него трудно, выбраться ничуть не легче. А тела прикрывает только до пояса. Да и то серьезной защитой это не назвать. Легде, чтобы перезарядить арбалет, нужно не более 20 секунд. Обычному стрелку при работе с его чудовищным оружием понадобится втрое больше. Но к обычным он не относился. Выстрел. Больше у запов нет лучника. Мало ли что, вдруг начнет бить издали, и божьим попущением стрела долетит до цели. Еще выстрел. Еще труп. Двое оставшихся выбрались из зарослей, и что было мочи, помчались к Легде. Всего-то и надо пробежать около сотни шагов. Будь дело летом, успеть можно, но сейчас зря они это затеяли. Последний упал на рубеже в 30 шагов. Даже целиться не пришлось. Последний – это в смысле на сегодня последний. Завтра Легда еще кого-нибудь убьет. И будет убивать снова и снова, пока болты, неоднократно вырезаемые из тел, не придут в полную негодность. Или он найдет брата Либерия и выручит, после чего тот начнет командовать. Хотя, если не найдет, расстраиваться не станет. Такая жизнь Легде нравилась. Из отряда, не так давно захватившего Влада и Либерия, ни один воин не ушел по их следу. Запы были слишком заняты лихорадочными поисками неуловимого стрелка, оставляющего лишь трупы и ускользавшего от самых серьезных облав. Он их всех уже достал. Как жаль, что небесная машина перестала помогать. Очень не вовремя.